Щелочные металлы. Со школы мы не раз сталкивались с термином «щелочные металлы». Многим понятно только второе слово – металлы. Но что значит «щелочные»? Это какие-то особые металлы? Они обладают какими-то уникальными свойствами? Давайте вместе разбираться. Обратимся к нашему вечному спутнику и соратнику в изучении химии, периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Найдите в ней первую колонку. Химики именуют ее группой. В ней располагаются водород, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. И здесь незадачливого ученика подстерегает опасность. Водород не является металлом, в то время как все остальные элементы составляют группу щелочных металлов. Почему же водород не относится к щелочным металлам? Для всех элементов этой группы характерно то, что они с легкостью отдают свой последний, валентный электрон. А водород не такой. Он отдает его гораздо хуже, то есть с большими затратами энергии. Еще надо постараться, чтобы отобрать у него единственный электрон. Если мы сравним физические свойства всех элементов из первой группы, то увидим, что водород — газ при нормальных условиях, а все остальные — твердые тела. Кстати, среди химиков до сих пор существует спор о том, к какой группе отнести водород. К первой группе или же седьмой, где расположены фтор, хлор, бром, йод и остат. Но, как вы заметили, элемент под номером один все-таки гораздо чаще относят к первой группе. И все же, почему эту группу называют щелочными металлами? Дело в том, что при соприкосновении с водой эти металлы образуют щелочи. Попутно выделяется водород. Стоит отметить, что эта реакция происходит очень бурно, с образованием большого количества тепла. Небольшие количества лития, натрия и калия горят на поверхности воды, большие же просто взрываются. Любое количество рубидия и цезия ждет такая же участь. Поэтому, если вы вдруг увидите горящий щелочной металл, не тушите его ни в коем случае водой, иначе пламя будет еще ярче. Раньше дети в школах взрывали туалеты, бросая в них металлический калий. Правда, для многих это оборачивалось не только срывом контрольной работы, но и тяжелыми химическими ожогами. Я помню, как все начиналось. Люди знакомы с соединениями этих металлов еще с давних времен. Историки находят упоминания соды в трудах Аристотеля и даже в Ветхом Завете. Выделить в свободном виде их удалось лишь 1500 лет спустя, когда Гемфри Дэви в 1807 году проводил электролиз гидроксидов калия и натрия в платиновой чашке. Уже через 10 лет после блестящих опытов Дэви талантливый ученик Берцелиуса Арфидсон открыл самый легкий металл — литий. Однако чистый литий был выведен Бунзеном и Маттиссоном значительно позднее, в 1855 году, во время проведения электролиза расплавленного хлорида лития. Спустя еще 6 лет Бунзен выделил свободный рубидий. На этом поиск новых щелочных металлов не закончился, и в 1882 году Сеттерберг получил чистый цезий при помощи электролиза его цианида. Сам опыт крайне опасен, так как при его проведении летит очень токсичный газ дицеан. Кроме того, от ученого требовалась крайняя аккуратность, ведь цезий является самым активным из числа известных человечеству нерадиоактивных металлов. Он моментально реагирует с кислородом воздуха, самовоспламеняясь. И только лишь в 1939 году удалось открыть элемент, который был предсказан еще Дмитрием Ивановичем Менделеевым и названным экоцезий. Радиоактивный щелочной металл Франции открыла французская ученая Пирей, исследуя распад актиния. Так, в 1946 году элемент был назван в честь родины его первооткрывательницы. История показывает, что много ученых-химиков на протяжении почти 150 лет работали над получением элементов, входящих в первую группу псхэ и названных щелочными металлами. Псхэ под этой страшной аббревиатурой прячется название таблицы Менделеева и расшифровывается как периодическая система химических элементов. По одному электрону или чем они похожи? Выделив элементы, ученые начинали исследовать их химические свойства. В науке существует два основных метода познания — наблюдение и эксперимент. Проводя эксперименты с щелочными металлами, ученые наблюдали похожие свойства. Выяснилось, что все щелочные металлы бурно реагируют с водой, При этом выделяется водород. Химические свойства зависят от большого количества факторов, одним из которых является строение атома. Все щелочные металлы имеют на внешнем энергетическом уровне один электрон, занимающий s-орбиталь. Это приводит к тому, что они имеют одинаковую валентность. Литий – самый легкий. Литий – это самый легкий металл во Вселенной. При этом литий составляет всего лишь 6,5 на 10 в минус третьей степени процентов по массе земной коры. Кстати, в металлическом виде в природе он не встречается из-за высокой химической активности, впрочем, как и все щелочные металлы. Важнейшими минералами, в состав которых входит литий, являются основные минералы. Сподумен, липидолит, питолит и амблигонит. С момента открытия литий стал играть важную роль в самых различных отраслях промышленности, техники и науки. Из металлического лития изготавливают электроды электрохимических источников тока с неводными электролитами. Литий используют в качестве горючего вещества в современном твердом ракетном топливе. Более того, литий входит в состав непревзойденных по прочности стекол. Также смесь изотопов лития нашла применение в термоядерной энергетике в качестве топлива для управляемого термоядерного синтеза, но пока только лишь в масштабах лаборатории. В промышленных же масштабах это еще предстоит осуществить инженерам и ученым. Важную роль играют соли и сплавы, в состав которых входит этот металл. Так, сплавы лития с золотом и серебром используются в качестве припоев, материалов, используемых при пайке для соединения частей в единое целое. Такие сплавы имеют повышенную пластичность и прочность. У каждого из нас в кармане лежит сотовый телефон, который работает за счет литий-ионного аккумулятора. Ионы лития в нем переносят электрический заряд. Естественно, в аккумуляторах литий находится в виде соединений, а не в чистом виде. Нитрат лития добавляют в различные пиротехнические составы, салюты, для окрашивания пламени в красный цвет. Несколько интересных фактов. Литий настолько мягкий, что резать его несложно даже ножом. В составе различных химических соединений, а также в виде катиона, литий находится в организме человека. Его необходимая суточная норма составляет примерно 2500 микрограммов для взрослых. В организме человека содержится в среднем 70 миллиграммов лития. В среднем металлический литий стоит 3500 рублей за килограмм. Во время Второй мировой войны применяли гидрид лития в качестве портативного легкого источника водорода. Эти таблетки под действием воды быстро разлагались, наполняя водородом в случае необходимости аэростаты и спасательное снаряжение при кораблекрушении. Натрий. Металл желтого огня. Со школы, а некоторые из интернета, знают, что натрий окрашивает пламя в желтый цвет. Так как он широко распространен на нашей планете и составляет 2,5% массы земной коры, его относят к очень распространенным элементам. Так же, как и лития, самородного натрия не существует, поэтому все запасы натрия находятся в различных его соединениях, например, в натриевом полевом шпате. Также большое количество поваренной соли растворено в морской воде, другая же ее часть залегает под землей. Иногда пласты соли превышают в толщину километр. Соединение натрия мы встречаем многократно каждый день. Мы живем в домах, фундамент которых содержит силикат натрия. Моем руки мылом и зачастую не знаем, что оно состоит из стеарата натрия. Любая хозяйственная девушка хоть раз в жизни гасила уксус содой. Будем удивлены, если учитель в школе не начинал один из уроков, рассказывая про состав поваренной соли – натрий-хлор. Среди щелочных металлов натрий самый используемый. Его применяют во множестве процессов, начиная от катализа, ускорения химических реакций, на производствах, заканчивая ядерными реакторами и энергосберегающими лампами. Однако обо всем по порядку. Еще в 1860 году французский ученый Ленуар разработал первый двигатель внутреннего сгорания – ДВС. Мы им пользуемся и по сей день, естественно, с различными модификациями. В ДВС происходит сжигание топлива. Этот процесс может происходить слишком быстро, то есть со взрывом. Чтобы это предотвратить, используют ингибитор – вещество, замедляющее скорость химической реакции. К ингибиторам сгорания топлива относится тетраэтилсвинец, которые производят с использованием сплава натрия и свинца. Как уже было отмечено ранее, из-за своей высокой химической активности натрий может вытеснять другие металлы, менее активные, из их соединений, солей и оксидов. Используя это свойство, металлурги получают большое количество чистых металлов. Этот процесс в общем случае называется металлотермией. Но так как здесь применяется натрий, то металлурги называют его натритермией. Несколько интересных фактов. Натрий под давлением в 194 гигапаскаля становится прозрачным, а также теряет способность проводить электрический ток, становясь диэлектриком. Работы с натрием следует производить в защитных перчатках, так как он может прореагировать с водой на поверхности кожи с образованием едкой щелочи, а она оставляет сильные химические ожоги на коже. Пары натрия можно было бы использовать в качестве дешевых и эффективных ламп, но желтый свет, излучаемый такими лампами, придает коже человека неестественный цвет. Натрий значительно дешевле по сравнению с другими щелочными металлами. 1 килограмм натрия в среднем стоит 1500 рублей, что в 2,3 раза меньше стоимости лития. Группа российского ученого Аганова обнаружила под очень высоким давлением удивительное с точки зрения классической химии соединение натрия и хлора, натрий-хлор, натрий-хлор-3, натрий-3-хлор-2, натрий-2-хлор и натрий-3-хлор. Калий – мягкий металл. Следующий элемент – калий. Он нашел свое применение в виде сплава с натрием. Такой сплав калия и натрия используют в качестве теплоносителя на атомных станциях. Обладая высокой температурой кипения, 785 градусов по Цельсию, этот сплав отводит тепло от атомного реактора и передает его паронагревателю, чтобы привести в движение турбину. Калий-натриевый сплав лучше воды, так как имеет более высокую температуру кипения и при рабочих температурах не вызывает коррозию труб, по которым течет. Коррозией называют разрушение сплава из-за контакта с различными химическими веществами. Например, ржавчина – продукт коррозии железа, которая вызвана контактом с водой, воздухом или кислородосодержащими средами. Калий широко применяется как в чистом виде, так и в виде соединений. Например, бромид калия используют в медицине в качестве успокоительного. С его помощью также можно обнаружить пары хлора в атмосфере. Бумажка, смоченная бесцветным раствором бромида калия, при взаимодействии с хлором коричневеет. Говоря научным языком, хлор замещает бром в его соединении с калием с образованием красно-бурого простого брома. Карбонатом, хлоридом и нитратом калия удобряют землю, ведь калий – важнейший биогенный элемент. Биогенными называют те элементы, которые постоянно входят в состав живых организмов и выполняют в них какую-то конкретную функцию. А вот нитрат калия использовался не только в мирных целях. Он является важнейшей составляющей черного пороха. Перманганат калия применяется для дезинфицирования ран. Рубидий – усыпляющий и обезболивающий. Под калием в первой группе находится рубидий. Стоит отметить, что в отличие от лития, натрия и калия, которые хранят в железных тарах под слоем керосина, рубидий хранится в стеклянных запаянных ампулах, внутри которых инертная атмосфера или же вакуум. Связано это с тем, что рубидий более активный, чем его собратья, рассмотренные нами до сих пор. Рубидия в земной коре значительно больше, чем лития, однако в разы меньше, чем калия или натрия. Так рубидий составляет 1,5 на 10 в минус второй степени процента массы земной коры. Кроме того, рубидий, в отличие от предыдущих рассмотренных нами металлов, относится к рассеянным. Нет, рубидий не страдает человеческими заболеваниями. Это означает, что рубидий практически не встречается в виде самостоятельных минералов или концентрированных залежей, а является всего лишь примесью в различных минералах других более распространенных элементов. Рубидий – спутник калиевых минералов. Рубидий и его соединения нашли применение как в медицине и оптических приборах, так и в катализе. Например, ацетат рубидия используется для изготовления метанола и высших спиртов, органических соединений, которые содержат от 6 до 22 атомов углерода и одну гидроксильную группу OH. В организме человека рубидий находится в виде катионов, которые выполняют роль антиоксидантов, уничтожая свободные радикалы. В химии свободными радикалами называют те соединения, которые имеют неспаренные электроны. Кроме того, этот щелочной металл борется с окислителями, соединениями, склонными отбирать электроны у других. Типичными окислителями в быту являются марганцовка и перекись водорода. Врачи же прописывают пациентам препараты, содержащие рубидий, в качестве снотворных и болеутоляющих. Также различные соединения рубидия, например, фторид рубидия и его гидроксид, выполняют роль электролитов в низкотемпературных топливных элементах. Электролитами химики называют те соединения, которые способны в воде распадаться, по-научному диссоциировать, на положительные и отрицательные частицы – ионы. Раствор электролитов проводит электрический ток, то есть в нем происходит движение заряженных частиц к положительному и отрицательному полюсам в зависимости от заряда частиц. Пары рубидия используют в сверхточных атомных часах. Надо сказать, стоит этот металл очень дорого. Примерно 400 тысяч рублей за килограмм. Цезий. Самый активный. Цезий – самый активный металл из существующих на Земле, не считая Франция. Однако Франции до сих пор не получили в больших количествах, чтобы провести его исследования. Как и рубидий, цезий относится к рассеянным элементам, и его соединения – спутники калиевых минералов. В земной коре цезия меньше всего по массе из всех щелочных металлов, не учитывая Франции. 3,7 на 10 в минус 4 степени процентов. В отличие от других щелочных металлов, цезий обладает не серебристо-белой окраской, а золотисто-желтой. Хранят его так же, как и рубидий, в запаянных ампулах под инертной атмосферой или же под вакуумом, чтобы избежать образования оксидов и пероксидов. Цезий и его соединения нашли многочисленные применения в различных областях техники и науки – электронике, радиотехнике, химической промышленности, оптике, медицине, ядерной энергетике и космической отрасли. Как известно, электрический ток – это направленный поток заряженных частиц, в частности электронов. Создать электрический ток можно большим количеством совершенно разных способов, и один из них – фотоэффект. Этим сложным словом ученые назвали процесс, при котором свет в прямом смысле этого слова выбивает электрон из атома. Последний валентный электрон у атома цезия находится очень далеко от ядра. Из-за этого он держится крайне слабо. Все равно, что держать на вытянутой руке предмет, который пытается вырваться. И выбить его крайне легко. Поэтому этот щелочной металл применяется в фотоэлементах для создания электрического тока. Любознательным на заметку. Энергия, требуемая для выбивания электрона светом, именуется энергией выхода электрона. Кристаллы йодида цезия применяются в качестве сцинтилляторов, материалов, превращающих энергию ионизирующего излучения в свет. Что же обозначает словосочетание «ионизирующее излучение»? Им ученые называют поток частиц, которые способны сделать нейтральный атом заряженным, то есть ионом. Говоря простым языком, такое излучение может выбить один или несколько электронов из любого атома. А вообще, на нашем YouTube-канале есть целый курс видео по радиохимии, где мы подробно разбираем виды ионизирующих излучений и то, как они взаимодействуют с веществом. Также цезий играет роль эффективного катализатора в органическом и неорганическом синтезах, например, при производстве серной кислоты. В медицине препараты, содержащие цезий, используют для лечения шизофрении, дифтерии, язвенных болезней. Несколько интересных фактов. Современное определение такой, казалось бы, простой величины, как секунда, является очень сложным и точным, а за основу взят все тот же металл цезий. Цезиевые часы – самые точные часы на протяжении вот уже 50 лет. Средняя цена за 1 грамм цезия составляет примерно 120 евро. Цезий – самый мягкий металл. Франций. Элемент, который никто не видел. Франций интересен по нескольким причинам. Его никто и никогда не видел, и, скорее всего, не увидит. Это самый тяжелый и самый активный щелочной металл. Его можно считать самым неустойчивым из первых 100 элементов таблицы Менделеева. Самый долгоживущий изотоп Франция, Франций-223, имеет период полураспада 22 минуты. Эти свойства, сочетающиеся в одном элементе, создали трудности в его открытии и изучении его свойств. Открыла Франции ученица Марии Складовской-Кюри, француженка Маргарита Перей 9 января 1939 года. Но путь открытия был непрост. Существование данного элемента предсказал еще сам Дмитрий Иванович Менделеев. Основываясь на свойствах других щелочных металлов, он предрек свойства Франция. Например, что этот элемент будет сильнее, чем цезий, реагировать с водой, и при комнатной температуре будет жидким. В то время он дал Францию название экоцезий. Так как Франций очень реакционоспособный, то на Земле он может встречаться в виде каких-то соединений, а не в чистом виде. Причем растворимость солей Франция выше, чем у солей других щелочных металлов, так как при переходе от лития к цезию растворимость солей возрастает. На основе этих предположений ученые делали многочисленные попытки найти данный элемент. Где в мире встречаются соли щелочных металлов? Правильно, в морях. Они соленые. Моря полны солей щелочных металлов. А в каком море больше всего этих солей? Правильно, в Мертвом море. Поэтому ученые, занятые поисками Франции, совершали экспедиции на Мертвое море. Ведь если его и можно было где-то найти в природе, то именно там. Однако исследования не давали положительного результата, и ученые не могли найти новый элемент. Так бы этот элемент и остался неизвестным, если бы ученые не открыли явление радиоактивности, о котором мы поговорим позже. Маргарита Пирей занималась изучением цепочки распада актиния. В какой-то момент своих исследований она получила раствор, который должен был содержать соли щелочных металлов, а как следствие не должен быть радиоактивным. Проведя мысленный анализ полученных данных и сравнение со всеми известными радиоактивными изотопами других элементов, она пришла к выводу, что обнаружила какой-то радиоактивный изотоп щелочного металла. А так как исходным был актиний, тяжелый элемент, то полученный изотоп принадлежал тяжелому щелочному металлу. И это был явно не цезий. Открытый элемент сначала был назван актиний-К, а затем переименован в честь ее родины во Франции. Открыть открыли. Теперь необходимо изучить физические и химические свойства. Как это сделать? Ведь в чистом виде элемент не был получен. Основные исследования свойств Франция проводились на бумаге. На основе закона о радиоактивном равновесии было посчитано, что на всей Земле всего 500 граммов Франция-223. 223-й изотоп Франция долгое время был единственным изотопом, который применяли для изучения химических свойств этого элемента. Поэтому химики искали методы ускоренного выделения из актиний-237. С развитием техники появились новые способы получения франция. Например, если облучать протонами мишени из тория или урана, то будет образовываться франций. Его выделение из облученных мишеней – процесс весьма сложный. За очень короткое время его нужно извлечь из смеси, содержащей почти все элементы таблицы Менделеева. Надеяться на то, что франций получит широкое применение, не стоит. Но все же польза от него есть. На крысах проводились опыты по изучению поведения франция в организме. Было установлено, что он избирательно накапливается в опухолях, причем и на ранних стадиях заболевания. Эти результаты очень интересны в онкологической практике как метод раннего диагностирования образования опухолей.